18. Стесин любит орать. Орет он с удовольствием, разнузданно и улыбается при этом. «Лимон, ёб твою мать, ты нихуя не понимаешь! Яковлев — гений!» Лимон и не возражает. Он согласен, что Яковлев, в отличие от всех других гениев, гений настоящий и неоспоримый. Лимон видит Яковлева как естественное продолжение ветви Ван Гог, Сутин, Модильяни. И Стесин с этим согласен. Стесин орет лишь для того, чтобы получить удовольствие от своего собственного крика. Однако, если оставить в стороне маленького полуслепого Яковлева, автора портретов деформированных человеческих существ и цветов, вопрос, кто из московских художников действительно гений, а кто говно, живо интересует каждого представителя московской богемы, подполья или как еще. Может быть, контур культуры по сходности ее с возникшей в 60-е годы на другом боку глобуса в Соединенных Штатах Америки? Контркультуры. Пришло время хотя бы в общих чертах набросать схему расположения различных группировок московской контркультуры, дабы слушателю стал понятен накал страстей, крики и даже взаимные оскорбления, наполнившие вскоре квартиру Кушера. Совершим же еще одно неглубокое погружение в культурную историю страны и ее столицы. Функционеры, возглавляемые Сталиным, сменили повсюду революционеров к концу 30-х годов. В искусстве тоже. Официально канонизирован был один из видов реализма, названный социалистическим, смесь монументального классицизма с символизмом, и представителям всех других направлений устроили тяжелую жизнь. Какое-то количество деятелей искусства, потому что были замешаны в партийную борьбу или по доносам друзей и завистников, были репрессированы. Куда большее количество предпочло отказаться от своих культурных убеждений и примкнуть к поощряемому государством направлению. Иные вообще ушли из искусства, сменили профессию. Немногие нашли в себе силы продолжать работать, остались тайными или явными адептами подавленных школ. В таком положении пришла и прошла война. И только через десяток лет после войны, когда почил уже казавшийся бессмертным вождь и учитель, и на трибуне Мавзолея стоял теперь по большим праздникам первый диссидент страны Никита Хрущев, стали, наконец, меняться государственная, а с нею и бытовая, и культурная моды. И оказалось, что, несмотря на разнообразные гонения, кое-кто уцелел. Оказалось, что в окраинном поселке под Москвой живет Евгений Леонидович Крапивницкий и, зарабатывая на жизнь профессией учителя рисования в школе, рисует веселые, яркие картинки. На них девушки с непропорционально длинными телами имеют лица фаюмских портретов и держат в руках кошек, похожих на лисиц. Оказалось, что в Харькове уцелел кубист Ермилов, а если копнуть глубже, обнаружится на окраине абстракционист Кузнецов, а в Ленинграде есть Фон Визин, а в Крыму, в Коктебеле, обнаружилась в живых подруга Волошина. Не тронут его дом, и можно съездить туда и поглядеть, как делали искусство. Как можно его делать, если государство не стоит над тобой и не толкает тебя под руку? Восстановилась связь времен. Сразу послевоенные юноши стали подражать искусству выживших стариков. И в этом ничего стыдного нет. Вокруг деда Крапивницкого заработали кистями молодые люди, его дочь и сын. Друг детей Оскар Рабин и еще несколько молодых людей, впоследствии названных Леонозовской школой. Подражали они именно экспрессионизму учителя. Экспрессионизм, несомненно, был ближе русским юношам 50-х и 60-х годов, чем какое бы то ни было другое направление в живописи. Быть может, потому что давал возможность выплеснуть на холст русские их страсти? О, разумеется, в Москве конца 60-х можно было найти представителей какой угодно школы. Неосюрреалисты? Пожалуйста. Брусиловский, эстонец Юла Соостер, Володя Янкелевский, Юра Соболев. Поп-артисты? Позднее они стали именовать себя более современно — концептуалисты. Загляните в мастерскую к Илье Кабакову на Сретенке или спуститесь к чистым трудам в мастерскую Эрика Булатова. Или зайдите в подвал к Вите Пивоварову. Однако бородатых, разнузданно страстных экспрессионистов все же было куда больше. Наш передовой, свежеприбывший из провинции поэт, как мы уже упоминали, стал на сторону самых передовых школ — сюрреализма и поп-арта. И если дружил с представителями других течений, с Игорем Ворошиловым и дедом Крапивницким, то лишь следуя личной приязни, а не культурно-идеологическим расчетам. Как и полагается, художественные течения враждовали. И враждовали между собой представители одного и того же течения. Вся эта орава, сотни художников, плюс многие сотни поэтов и куда меньшее количество прозаиков, плюс толпа обожателей, на западной стороне глобуса они назывались бы группи, образовывали контркультуру, связанную, однако, с официальной культурой множеством нитей. Поп-артист Кабаков, например, уже тогда был вполне обеспеченным человеком, делая деньги иллюстрированием книг для детей. Сюрреалисты Брусиловский, Соболев и Соостер делали свои деньги иллюстрацией книг, работая в мультипликационном кино и в передовом журнале «Знание сила». Как теплое тесто вздымалась, взбухала контркультура, чтобы, достигнув высшей точки разбухания в конце 60-х годов, именно когда прибыл в Москву наш герой, резко опасть уже в начале 70-х. А дальше? Хотя дальше и находится за пределами нашего повествования, сообщим, что дальше случилось ужасное. Основные бродильные элементы, заставлявшие тесто вздыматься, как бы дрожжи, получили возможность удалиться на западный бок глобуса. Часть бродильных элементов была адаптирована официальной культурой, и московское советское тесто контркультуры провалилось, опало и уже много лет находится в таком состоянии. Подымется ли оно опять когда-либо? «Успокойся, Виталик. Вот энергия у человека, а, Игорь? Как горная река». «А-а-а! Бляди, суки! А-а-а!» — кричит Стесин и хохочет. Он снял гангстерский пиджак и остался в гангстерских брюках, красной рубашке и белом галстуке. Если наш поэт опростился в Москве, отпустил себе волосы а-ля Алексей Толстой русской скобкой и стал похож на бледного разночинца, героя подвалов и бедных комнат, Стесин — франт и эстет. Даже если он всегда одет в один и тот же полосатый костюм. Стесин пришел в искусство даже позднее нашего поэта. Может быть, еще и поэтому в нем столько энтузиазма. В свой первый визит к человеку с кладбищенской фамилией, к Гробману, поэт был представлен явившемуся позднее юноше в короткой шубе с черными очками над лбом. Мишка назвал юношу артистом Московской филармонии. Однако, представив его так, Мишка занялся рассматриванием принесенного юношей рисунка. Рисунок был выполнен цветными карандашами и изображал отрубленную петушью голову. По правде говоря, то был смешной и наивный рисунок. Тогда Стесин называл себя учеником Гробмана, был как бы подмастерьем у одного из паханов контркультуры. Сейчас он сам стал паханом, его знает и отличает вся Москва. Он по-прежнему артист Московской филармонии. Это важное звание в реальности означает, что Стесин трудится в филармонии на должности ассистента. Однако, естественно, Стесин не может быть ассистентом простого артиста. Он ассистент народного артиста-фокусника. Фокусники работают вечерами, и народные фокусники работают не каждый вечер. Посему у Стесина прекрасно хватает времени малевать абстрактные, крикливые, как он сам, картины, и шляться по Москве в компании Ворошилова или других гениев. Компания, сидящая на крошечной кухне под тусклой лампочкой, бушует, брызжет энтузиазмом и пенится. В этой же кухне можно было бы развести нищету, посадить унылую мать и дать ей в руки записанного ребенка, но вот сидят здесь молодые энергичные люди и бредят вслух мифами искусства. Стесину и Ворошилову по 28 лет, поэту 26. Они надеются перевернуть мир картинами и поэмами, перевернуть и так и оставить перевернутым. И скажите им, что задача эта невозможная, что картины и поэмы не переворачивают миров, и они изобьют вас в кровь. Нет, Талик, я нихуя не дам тебе женщину в красном. И отъебись, пожалуйста, не будем говорить об этом. Один хуй, Игорёша. Картина валяется у Олейникова в прихожей. Кончится тем, что ты ее по пьянке отдашь какому-нибудь мудаку за трёшку. Подари ее мне, я ее повешу на лучшее место. Кончим об этом, Талик, ну нахуй. Посмотри на этого сибирского мудака, Лимоныч. Он, бля, лучшему другу жлобится подарить картинку. Талик, ёб твою мать, что пиздишь-то? Я тебе уже столько подарил картинок. У меня, Игорек, они в полной сохранности. Висят на чистых сухих стенах, как подобает шедеврам. Ты всегда можешь привести ко мне людей, показать картинки. Ты разбазарил уже немало работ. Когда ты пьян, ты готов отдать лучшие работы за бутылку водки. И отдаешь. Вы с вашим Олейниковым. В дверь сильно стучат. Особым стуком, известным всем присутствующим. Олейников, легок на помине. Может быть, и не он. Поэт встает, пересекает квартиру и выглядывает в окно. У двери, да, стоит его лучший друг, поэт Владимир Олейников, жена его Наташа, а чуть дальше, у забора, замыкающего территорию школы, писает спиной к окну длинный и тощий человек. Нет нужды поворачивать его лицом. Такая фигура одна в Москве. Это его брюки раскроил поэт. Андрюша Сундуков. По паспорту Судаков, племянник Марии Нгофа, друга и любовника Есенина. У подавляющего большинства представителей контркультуры не было в те годы телефонов, и потому считалось естественным и нормальным являться так вот запросто, не договариваясь, к человеку домой. Богема любой страны не очень церемонна в своих ритуалах, тем паче богема русская. «Здорово, Этька!» Олейников приветливо взмахивает ресницами. У него чуть сизоватые, как у всех желтых блондинов, губы. Деливший с Ленькой Губановым славу самого талантливого поэта Смога, как порой два актера делят золотую пальму Каннского фестиваля, Олейников был в свои 23 года в расцвете сил в ту весну. Физиономию его еще не стянуло алкоголем и неудачами в жесткую маску. То была мягкая, приветливая, большая физиономия украинского юноши, приехавшего в 16 лет поступать в Московский университет, не сдавшего экзамен, да так и застрявшего в столице нашей родины. «Ребята!» — окликал юноша приятелей и ласково улыбался. И улыбалась красивая, русская, очень московская Наташа Кутузова, его жена. «Здравствуй, Этька, дорогой! А где Анка?» У Наташи желтая коса. Она говорит быстрым, горячим шепотом. В отличие от многих десятков и сотен жен поэтов и художников, Наташа заодно с Володькой. Они редко появляются раздельно. Наташа не выказывает неудовольствия, если друзья неделями и месяцами живут у них в однокомнатной квартире. Она всегда приветливая, веселая и счастливая. Это позднее семью расколют безжалостные трещины, но не станем заглядывать вперед, оставим их в положении счастья, в котором они были в тот майский день. Хорошо видеть друзей в расцвете сил, в удаче, в моменты надежд и очарований. И не нужно их видеть побитыми жизнью, в упадках, проигравшимися дотла. Нашему герою посчастливилось убегать от каждого этапа жизни и не видеть продолжений судьбы героев. Увы, эти продолжения почти всегда горьки. Ахальник сундуков, оборвав струю, щурясь, идет в солнце к двери. «Где мои брюки, лимон, какашка? Жопу прикрыть нечем!» Прочно бронированный маской племянника Мариенгофа, с удовольствием произносящий слово «жопа», «член», называвший приятелей «какашка», кем он был? Судаков, сундуков. Кем он был? Мы знаем о добившихся видимого успеха, а о таких вот темных рыцарях, закованных в доспехи цинизма, что? Ничего. Души эти, не поделившись с миром своей тайной, уходят и вянут в стороне. Вновь прибывшие входят в квартиру. Однако через несколько минут сторонний наблюдатель может видеть выходящих Олейникова и Ворошилова с сумками в руках, озабоченно отправившихся куда-то быстрым шагом.